На следующее утро Джексон не смог заставить себя отправиться на занятия в Форт-Вейр. Лайтл с Брандом с позаранку уехали вместе с воспитанниками в окраинный Холт, так что ненужных вопросов ни у кого не возникло. Днем, поднявшись над скалами Руата, он твердо приказал Руту лететь на озеро. И там так долго и яростно скреб своего дракона, что тот в конце концов робко спросил, что случилось. «Я люблю тебя, Рут, люблю», — сказал Джексон. Как ему хотелось добавить с былой безмятежной уверенностью: «Я сделаю для тебя все. Я люблю тебя», — повторил он, стиснув зубы и, очертя голову, нырнул со спины дракона в ледяную воду. «Кажется, я проголодался», — заявил Рут, когда Джексон, задыхаясь, выскочил на поверхность. «Что ж, хоть какое-то разнообразие», — подумал Джексон, хватая ртом воздух. «В Южном Руате есть один холд, где откармливают птиц», — сказал он. «Как раз то, что нужно». Джексон быстро вытерся, натянул одежду и сапоги и, взобравшись на Рута, рассеянно накинул на шею влажное полотенце. И лишь направив дракона через промежуток, понял, что натворил. Смертельный холод ледяным кольцом стиснул горло, к которому прикасалась влажная ткань. Теперь ему наверняка не миновать простуды. Рут охотился с обычной резвостью. Файры, судя по раскраске на шеях, местные, стали слетаться со всех сторон, получив, вероятно, от белого дракона приглашение разделить его трапезу. Пока Рут с восторгом предавался пиршеству, у Джексона появилась возможность спокойно поразмышлять. Он был недоволен собой. Со стыдом и отвращением он вспоминал свою последнюю встречу с Кораной и то, что она, по-видимому, разделяла те чувства, которые он считал безудержной похотью, оттолкнула его от девушки. На их отношения, еще неделю назад принявшие Джексона невинной нежностью, словно упала нечистая тень. Теперь он был совсем не уверен, что ему хочется оставаться ее возлюбленным. Еще один неприятный повод терзаться виной. Правда, он помог девушке закончить прополку, прерванную его вторжением. Теперь ей хотя бы не достанется от Фиделла. За молодой пшеницей нужен непрерывный уход. Да, нельзя было так набрасываться на Корану. Он поступил просто возмутительно. Ей очень понравилось, донеслась до него мысль Рута. Так неожиданно, что Джексон рывком приподнялся. А ты откуда знаешь? Когда вы вместе с Кораной, она начинает чувствовать так же сильно, как и ты. И тогда я ее тоже слышу. Но только тогда, а в другое время нет. В голосе Рута звучало скорее удовлетворение, нежели сожаление. Он как будто радовался, что их контакт так ограничен. К тому времени Рут уже прикончил двух жирных птиц и съел их, почти ничего не оставив файром. Когда дракон в перевалку подошел к нему, Джексон внимательно осмотрел его. Посетчатые глаза вращались все медленнее. Красные всполохи голода сменились сначала темно-лиловым, а потом голубым цветом удовлетворения. «Ну и как тебе нравится то, что ты слышишь, когда мы с Кораной любим друг друга?» «Очень! Ведь ты бываешь так счастлив! Для тебя это хорошо, а мне нравится, когда тебе хорошо!» Джексон вскочил на ноги. Его терзали отчаяние и вина. «А сам-то ты не хочешь попробовать? Почему ты всегда беспокоишься только обо мне? Почему ты даже не попытался догнать зеленую? А почему тебя это волнует? Зачем мне догонять зеленую?» «Да потому что ты дракон!» «Я белый дракон, а за зелеными летают коричневые и синие, ну, еще иногда бронзовые». «Но ты же мог ее догнать, Рут, мог!» «Я просто не хотел». «Ну вот, ты опять расстроился». «Это я тебя расстроил». Вытянув шею, Рут виновато потыкался носом в плечо Джексона. Юноша обнял своего друга за шею, прижавшись лицом к его гладкой, остро пахнущей шкуре, и сосредоточился на одной мысли. Как бесконечно он любит своего Рута, своего неповторимого Рута, единственного белого дракона на всем Перне. «Да, я единственный белый дракон, который когда-либо рождался на Перне», — довольно подтвердил Рут и подвинулся так, чтобы крепче прижать к себе Джексона скрещенными передними лапами. «Я белый дракон, ты мой всадник, мы вместе». «Ты прав», — устало произнес Джексон, смирившись со своим поражением. «Мы всегда вместе». Его пробрал озноб, и он громко чихнул. «Вот незадача. Если он вздумает расчихаться дома, его уморят тошнотворными микстурами, которыми Дилана обожает всех пичкать». Джексон запахнул куртку, обмотал шею сложенным полотенцем, теперь уже сухим, и, оседлав Рута, попросил его как можно быстрее вернуться в Руат. Джексону удалось избежать принудительного лечения только потому, что он постарался не попадаться Дилане на глаза, отсиживаясь у себя в комнате. Всем домашним он объявил, что выполняет срочное задание Робинтона, и просил до ужина его не беспокоить, рассчитывая, что к вечеру перестанет чихать. Его отговорка почти соответствовала действительности. Джексон хотел запечатлеть свои воспоминания о прелестной бухточке, за которой возвышалась огромная коническая гора. Взяв в руку мягкую угольную палочку, мастер Бендарек специально изготовлял такие, чтобы чертить на бумаге. Джексон с головой ушел в работу. «Насколько все-таки легче писать на бумаге, чем на песке?» – подумал Джексон. «А если и ошибешься, можно стереть неверную линию комочком загустевшего сока хвойного дерева. Только нужно делать это очень аккуратно, чтобы не протереть бумагу до дыр». Он уже набросал вполне приличную карту бухты, предоставившей приют драму, и приступил к описанию, когда его работу нарушил стук в дверь. Перед тем, как отозваться, Джексон основательно прочистил нос. Он надеялся, что голос не выдаст его. На пороге появился Лайтл и, поздоровавшись с Джексоном, подошел к рабочему столу. Управляющий тактично отводил глаза от разложенных на нем бумаг. «Рут сегодня ел?» – спросил он. «Нтон просил тебе передать, что завтра нити будут падать на севере, и ты сможешь полететь с крылом форта. Только успеет ли Рут переварить пищу?» «Прекрасно успеет», – ответил Джексон, ощущая, как при мысли о том, что ему придется отражать атаку нитей верхом на Руте, его одновременно охватывают радостное возбуждение и чувство неизбежности. «Значит, ты закончил тренировочные полеты с учебным крылом?» Итак, Лайтл знает, что на утренних занятиях в Вейре его не было. Голос у опекуна казался несколько удивленным. «Можно сказать, что я выучил почти все, что нужно, ведь мне не придется постоянно летать с боевым крылом». Джексону хотелось поскорее замять эту тему. «Взгляни, я сделал набросок бухты, где мы нашли драма. Красиво, правда?» Он протянул Лайтлу рисунок. К радости Джексона на лице опекуна появилось заинтересованное и даже слегка удивленное выражение. Он стал внимательно разглядывать рисунок и карту. «Ты уверен, что правильно передал форму горы? Должно быть, это самый большой вулкан на всем Перне. Какая мощь! А здесь что?» Лайтл указал на полукруг окаймляющих бухту деревьев, которые Джексон постарался изобразить как можно точнее и подробнее. «Лес тянется до гряды невысоких холмов, но мы, конечно, побывали только на побережье. Прекрасный уголок. Теперь понятно, почему мастер-орфист так хорошо запомнил это место». С явной неохотой Лайтл протянул листок Джексону. «Мой рисунок — лишь грубое подобие этого места. Там восхитительно», — протянул юноша, бросив взгляд на опекуна. Как всегда, он пожалел, что Лайтл избегает без нужды летать на драконах. Он делал исключение лишь для самых необходимых поездок. Управляющий наградил Джексона скупой улыбкой и покачал головой. «Отличный ориентир для дракона. Не забудь меня предупредить, когда соберешься слетать туда еще раз». На этом Лайтл распрощался, оставив Джексона в некотором недоумении. Можно ли считать, что опекун позволил ему еще раз наведаться в бухту? Но почему? Джексон окинул рисунок критическим взглядом. Правильно ли он изобразил деревья? Было бы так здорово побывать там снова. Скажем, после сражения с нитями, если, конечно, Рут не слишком устанет. «Неплохо бы отмыться от запаха огненного камня в той бухточке», — сонно подтвердил Рут. Откинувшись на стуле, Джексон поглядел на белого дракона, свернувшегося на своем ложе. Голова его была вытянута в сторону юноши, хотя обе пары век и наружные, и внутренние плотно закрыты. Правда, мне бы очень хотелось. Может быть, нам удалось бы еще что-нибудь выведать у Файеров про тех людей. Да, это было бы совсем неплохо, подумал Джексон, обрадованный тем, что у него появилась конкретная цель. Ведь ни Флар, ни Леса не запрещали ему посетить бухту еще раз. Она расположена слишком далеко от Южного Холда, чтобы его появление там поставило под угрозу репутацию предводителей Бендена. К тому же он окажет услугу Робинтону, если разузнает что-нибудь новое о таинственных людях. Быть может, он сумеет отыскать и кладку Файеров где-нибудь на побережье. Не это ли имел в виду Лайтл, когда намекал на возможность повторного посещения бухты? Ну, конечно, как же он раньше не сообразил? Падение нитей ожидалось завтра утром, в начале 10:00. И хотя на этот раз Джексону не нужно было спешить на сбор команды огнеметчиков, он все равно проснулся рано. Служанка принесла ему класс с булочками и ломоть мяса на завтрак. Юноша ощущал тяжесть в голове и жжение в горле. Его познабливало. В душе он проклинал себя за вчерашнюю неосмотрительность. Похоже, его первый боевой вылет будет омрачен простудой. Кто, спрашивается, заставлял его нырять в ледяное озеро, лезть, не высохнув в промежуток, а потом предаваться любовным играм на сырой земле? Одеваясь, он несколько раз чихнул. Правда, нос от этого прочистился, но головная боль и озноб не прошли. Джексон натянул самое теплое белье, облачился в самую плотную куртку и вложил в сапоги лишние меховые стельки. Когда они с Рутом вышли наконец из веера, он просто изнемогал от жары. Во дворе царила суета. Люди седлали скакунов, проверяли огнеметы и другой инвентарь. Сторожевой дракон, восседая на руатанских высотах, жевал огненный камень. Поймав взгляд Лайтела, стоявшего на верхней площадке лестницы у входа в холд, Джексон указал рукой на небо. Лорд-управляющий отсалютовал в ответ, а потом снова повернулся к людям и стал отдавать приказы. Джексон еще раз чихнул, да так сильно, что покачнулся на каблуках. «Ты плохо себя чувствуешь?» Глаза Рута зажглись тревогой. «Для дурака, умудрившегося простыть в такой день, просто отлично. Давай отправляться, пока я совсем не сварился в этих мехах». Рут повиновался, и Джексон сразу почувствовал облегчение, когда ветер остудил его разгоряченное лицо. Времени у них было предостаточно, чтобы долететь до веера, не залезая в промежуток. Хватит с него глупостей. Однако, не стоит ли в форте переодеться во что-нибудь полегче? Во время сражения с нитями будет и без того жарко. Но веер располагался выше в горах, чем Руат-Холд, так что, прибыв туда, Джексон не почувствовал особой жары. Следуя вызубренным инструкциям, Джексон повел Рута туда, где хранились мешки для огненного камня. Потом отправился с драконом к ямам для камня, окружавшим чашу веера. Рут принялся жевать камень, готовясь к предстоящему сражению. Если выполнить эту процедуру заранее, удастся получить устойчивое пламя. В бою струи огня легко усилить, добавив камешек другой из мешка, который они возьмут с собой. Пока Рут жевал, Джексон налил себе большую кружку дымящегося кла, надеясь, что оно поможет ему сохранить бодрость. Чувствовал он себя скверно, нос то и дело закладывало. К счастью, шум, производимый множеством драконов, дробящих зубами камни, заглушал приступы чихания, которые время от времени нападали на Джексона. Не будь это его первый боевой вылет, он бы, пожалуй, призадумался, стоит ли рисковать. Джексон успокаивал себя мыслью, что начинающим всадникам, скорее всего, предстоит летать вслед за взрослыми драконами, там, где нити будут падать не так густо. Поэтому ему вряд ли придется слишком часто нырять в промежуток, усугубляя свою простуду. Только бы не чихнуть, если Руту придется все-таки оказаться там, чтобы спастись от нити. У звездной скалы показался Антон. Предводитель веера поднял руку, и Лиот протрубил, призывая всех к тишине. Четыре королевы форта выстроились по обе стороны от громадного бронзового. Правда, они были крупнее его, но на взгляд Джексона своим великолепием только подчеркивали мощь самца. Драконы, застыв на карнизах веера, выслушали безмолвные приказы Лиота, затем взмывали в небо и выстраивались в крылья. Джексон еще раз проверил боевую упряжь, которая надежно удерживала его на шее дракона. «Мы полетим с королевским крылом», — сообщил своему седоку Рут. «Все ученики?» «Нет, только мы». Судя по его голосу, Рут был польщен, но Джексон не испытывал уверенности, что удостоен такой уж большой чести. Заметив его колебания, наставник подал знак юноше занять указанное место. Джексон покорно направил Рута вверх, к звездной скале. Когда его дракон аккуратно приземлился слева от Селианты, самой молодой королевы форта, он подумал, что рядом с огромной золотой Рут кажется еще меньше. Должно быть, они выглядят глупее некуда. Леот снова затрубил, и драконы предводителей веера взвелись над звездной скалой. Звери разомкнули строй, чтобы дать простор мощно рассекающим воздух крыльям. Руту для взлета особого места не потребовалось, поэтому он с минуту повисел над скалой. Потом занял место в строю рядом с Селиантой. Ее всадница Прилла ободряюще взмахнула рукой, и Рут передал Джексону, что Леот приказывает идти через промежуток на сближение с нитями.